Глава 31. Искусство войны. Воспользовавшись моментом, пока Верзила в перепачканном кровью халате сражался с дверью, я смог сесть, освободить вторую руку и заняться ремнями на ногах. Хотя я понятия не имел, что мне это даст и как я смогу противостоять человеку с бензопилой и целым арсеналом холодного оружия. Оружие я, по правде сказать, не любил, и даже в детстве игрушечным пистолетиком предпочитал мирное времяпрепровождение за собиранием конструктора. Бегать по улице, поля в других детей из невидимого автомата, преследовать, а, настигнув противника, кидаться в драку, мне казалось откровенно глупым занятием. Наверное, зря. Сейчас бы мне не помешал навык ведения боя. Хотя, слушая себя, я развивал сильные стороны, которые помогали справляться с конфликтами иначе. Иногда логичные выводы не работали, и я получал в копилку опыта синяки и ссадины. Но в большинстве случаев тактические ходы позволяли выиграть в войне, не участвуя в ней. Кто этот человек с таким упоением, разрезающий плоть? Какой путь он прошел с рождения и до сегодняшнего дня? Зачем ему я? И почему я все еще жив? Почему он, ничуть не сомневаясь, был готов разрубить девушку, пришедшую мне на помощь? Кто она? Кажется, она кричала что-то про мой дар. Дар? Что она имела в виду? И откуда она знает обо мне, что мне самому не приходит на ум? В глазах потемнело. Вспышка памяти перенесла меня в офис бюро. Рядом сидела Лиза, откинувшись головой на спинку дивана. Веки ее были прикрыты, и мой голос считал от 10 в обратном порядке. Наконец я понял, о чем говорила незнакомка. И это действительно могло сработать. Если бы передо мной не возник разъяренный Сид с мачете. Я заметил, как раздуваются его ноздри, как он хочет выплеснуть злость на меня и как он почему-то сдерживает себя. Ключевой вопрос — почему? И он же в ответ: именно поэтому я еще жив. Значит, у него есть на это причина. Без тени страха я заговорил с ним первым, глядя прямо в глаза полными безумия. «Смотри мне в глаза». Губы замерзли, будто после посещения дантиста, и слушались с трудом. «Что ты там мямлишь?» — взревел бык. Я продолжил, не отрываясь от него. «Смотри мне в глаза. Твой взгляд тяжелеет. Тяжелеет. Руки тяжелеют. Тяжелыми становятся ноги. И затем все тело наполняется тяжестью. Твои глаза закрываются, но ты держишь их открытыми, пока можешь смотреть мне в глаза. Твои веки тяжелеют, становятся свинцовыми. Ты засыпаешь, засыпаешь». Я вздрогнул от удара мачете. Рука парня повисла безвольной тряпкой, и клинок упал на пол, отскочив в сторону. Сам мясник даже не пошевелился, находясь в глубоком трансе. Я не знал, что бывает с людьми, которых не вернули из погружения, и не мог взять на себя такую ответственность, поэтому добавил: «Ты спишь, крепко спишь, и проснешься, когда услышишь хлопок». Уф, получилось. Это придало мне сил. Я быстро расправился с остальными оковами, осторожно слез со стола и, прихрамывая на сведённой судорогой ногу, направился к выходу. Удостоверившись, что дверь заперта снаружи, я тихонько позвал на помощь. «Как я пойму, что это именно ты, а не он пытается выбраться с помощью хитрости?» — отозвался из-за стены женский голос. «Ты говорила про мой дар. Я воспользовался им и усыпил зверя». Я слышал, как заёрзал засов в пазах, и через мгновение смог проскользнуть наружу в приоткрывшуюся дверь. Хлопнул ею со всей дури и заблокировал, как было. «А теперь скажи, кто ты?» Я обратился к девушке, предусмотрительно отбежавшей на безопасное расстояние. «Меня зовут Лора. Я часть тебя», —